Глава 43. Тик-так, тик-так. Топает по циферблату часовая стрелка. Я сижу за столом. Не могу двигаться, и всё как-то тихо. Савелий не звонит. Даша не выпускает малышку из рук. Мы уже даже не говорим почти, словно боимся сказать друг другу слово. Прошло больше суток. Чезаро уже, конечно, в курсе всего. Они не простят, и так это всё не оставят. Пока мы были вместе с Брандо, всё было спокойно. А теперь я понимаю, что что-то не так. Крутой бы уже давно вернулся, если бы Саша был дома. Но его нет. И новостей нет никаких, это страшно. Понимать, что в этот раз мы столкнулись с такой силой, против которой нет противодействия. Мы одни против целой мафии, и эта мафия страшна. На пьедестал вышли короли, и если тогда они хотели убить только одну меня, то теперь я вообще не знаю, что будет. Я слышу, как у Даши звонит телефон, она берёт его и отходит к окну. Вижу, как она нервничает. Всё плохо, хуже просто некуда, и я понятия не имею, как теперь всё исправить, ведь должен быть шанс, должен быть выход. Никакой пощады и прощения. Мы нарушили наше слово, и теперь хоть Чезары. А где они, там смерть. Тик-так, тик-так. Я улавливаю короткий момент, когда Даша идёт переодевать Ладушку и хватаю её телефон. Быстро, мгновенно просто. Я набираю не своему другу, но тому, кто всегда поможет. По крайней мере, так о нём отзывалась Даша. Алло, Валера, это Алиса. Алиса, привет. Случилось чего? Да, Валерочка, я прошу тебя, приедь к дому Крутого тайно. Забери меня. Это срочно. Я тут немного занят, у меня ремонт, обои клея долбанные. Это срочно, вопрос жизни и смерти. Нас всех, Валера, я тебя умоляю. Забери меня, не говори никому, даже Савелию. Понял, выйди на задний двор, чтобы тебя никто не видел. Сейчас буду. Хорошо. Быстро, быстро, ещё быстрее. Я выбираюсь через окно, так как Даша дверь закрыла и ключи забрала. Не могу больше ждать, это невыносимо. Бездействие приведёт нас к смерти, надо что-то делать, я просто не могу больше сидеть и ждать. Даша не сунется, у неё маленькие дети, а я могу хотя бы попытаться урегулировать этот конфликт, хоть как-то объясниться перед Чезаро. Я не думала, что всё обернётся так, да, я не была готова к браку изначально. Но всё изменилось, и меньше всего я хотела обмануть Пабло, который дал нам с Брандо шанс. Что случилось, Алиса? Валера, он приезжает за 12 минут, быстро, словно появившись из ниоткуда, минуя все светофоры и пробки в городе. Если кратко, то я вышла замуж за Брандо, а теперь его родственники Чезаро хотят убить всех нас. Они... Ох, хоть бы на свадьбу позвали. Валера, мне надо немедленно найти Брандо. Знаешь, где он обитает? Да, в лесу, но я уверена, что его там нет. Позвони. Это телефон Даши, у неё нет его номера. Ладно, сейчас сам наберу. Мы выезжаем в город, вот только оба понимаем, что тут что-то не то. Нет машин, нет движения, пустые улицы, и словно здесь всё застыло. Они здесь, боже. Чезаро уже в городе. Да я понял, что-то притихли все. Ха. А, нихуёвые у вас там родственники. Слушай, что-то мне самому уже страшно. Давай Крутому наберу. Нет, прошу, нельзя, Савелий велит меня отвезти домой. «Ну да, вообще-то логично. Если с тобой что случится, Крутой меня по головке точно не погладит. А у меня уже карапуз дома растёт, мне нельзя подставляться». «Я понимаю, простите». «Ну, всё, не кисни, так. Что-то Санёк не берёт. Где бы ещё он мог быть? Прайд точно с Гансом бухает». «Савелий его выгнал оттуда». «Ну вы даёте. Я же всё самое интересное пропустил. Так, думай, голова, кто может ещё знать, где носит Брандо? Гафар чисто теоретически. Он уже как того типа трупак». Кто ещё? Фарах. Кто это? Сейчас, подожди. И мы узнаём. У Валеры есть все нужные контакты, благодаря чему мы находим ниточку. Я думаю, это будет какой-то дом или клуб, но всё оказывается хуже. Мы приезжаем к горе. Огромной горе, из верхушки которой весь город как на ладони. Я даже не сразу понимаю, что происходит. Валера не может заехать на самый верх. Мы останавливаемся у подножия, а после я вижу машины. Мы подъезжаем туда практически одновременно, я просто каменею, когда вижу, как из одного из внедорожника выходит Крутой. Я выхожу следом. «Ты с ума сошла? Что ты здесь делаешь? Валерка, ты! Я прибью тебя, боже! Как за всеми вами уследить?» «Где Саша? Вы его видели?» «Едь домой, Алиса. Валера, немедленно её отсюда забирай». Валера тушуется. Крутой метает молнии, а я в этот момент поднимаю взгляд наверх и просто опишиваю от увиденного. На самом краю горы я замечаю несколько человек. Я узнаю высоченного Пабло Чезаро с тростью, узнаю Анджела и ещё я узнаю Брандо. Он обнажён до пояса и стоит на коленях, тогда как этот жуткий Анджело склонился над ним с ножом в руках. «Саша!»